Летом и после первого, и после второго курса Владимир Путин работал в стройотряде в Коми. Студенты зарабатывали за полтора месяца по 1000 рублей. Деньги по тем временам немалые. Остаток лета проводили на море. В первое лето это были Гагры. Домой возвращались на теплоходе через Одессу, затем поездом на третьих полках до Питера. Не занимаясь общественной работой на факультете, Владимир Путин продолжал заниматься дзюдо и добился здесь немалых успехов. К 20 годам он стал мастером спорта по самбо, а немного позже и по дзюдо. Теперь ему приходилось участвовать и во многих серьезных соревнованиях. Некоторые из поединков он запомнил на всю жизнь. Но были и трагедии. Самым близким из друзей Владимира Путина на юрфаке стал Володя Черемушкин. Они познакомились во время приемных экзаменов. Владимир Путин уговорил и Черемушкина начать занятия и тренировки по дзюдо. Во время одного из поединков при неудачном падении у Черемушкина произошло смещение шейных позвонков. Его парализовало, и через 10 дней он умер в больнице. Владимир Путин был потрясен, на похоронах плакал и до сих пор жалеет, что вовлек своего друга в дзюдо. Но сам он продолжал тренировки и соревнования и через несколько лет стал даже чемпионом Ленинграда. Дальше был путь только в профессионалы, но у Володи была уже другая профессия. Из событий студенческой жизни Владимир Путин запомнил неожиданное появление у него первой автомашины – «Запорожца». Мать неожиданно выиграла эту машину по обычной тогда денежно-вещевой лотерее с билетами в 3 рубля. Машина стоила 3000 рублей, но родители решили получить свой выигрыш не деньгами, а натурой и подарить «Запорожец» любимому и единственному сыну. Владимир Путин быстро научился вождению и ездил на машине везде, и в университет, и на тренировки. «Я лихачом был», — говорил позднее Владимир Путин, «и при этом все время боялся разбить машину. Как ее потом восстанавливать? Позже, когда я учился в разведшколе, мне в одной характеристике записали как отрицательную черту пониженное чувство опасности, и этот недостаток считался очень серьезным. В критических ситуациях я становился спокойным, чересчур даже». К третьему курсу, то есть для Путина к 20 годам, все студенты юридического факультета практически определялись со своей будущей работой. Юрфак открывал тогда много карьер и возможностей. Адвокатура, прокуратура, судебная система, работа в партийных органах, научная работа в области права. Кое-кто думал, конечно, и о работе в КГБ, но на этот счет предложения исходили от самого комитета. Старательно занимаясь на юридическом факультете ЛГУ, Владимир Путин продолжал думать о работе в разведке. Об этом знали лишь немногие из его друзей, главным образом по спортивной секции. Один из них, Владимир Шестаков, позднее вспоминал. «В мае-июне, уже после 10 класса, мы были на сборах под Ленинградом, и Володя все свободное время проводил за учебниками, серьезно готовясь к экзаменам. Впрочем, и до этого мы говорили о будущем, и он сказал, что собирается именно в университет, на юрфак, потому что хочет после его окончания пойти в разведку». Своего желания работать в разведке Владимир Путин не скрывал от своего отца, и Владимир Спиридонович этот выбор одобрил. Для работы в органах Владимир Путин подходил в эти годы, то есть в начале 70-х годов, почти идеально. Из рабочей семьи, никаких проблем с анкетными данными, не имеет вредных привычек, серьезно занимается спортом, выдержан, силен, неболтлив, надежен. Да и желание работать в разведке вряд ли укрылось от тех, кто служил в особом подразделении КГБ по подбору кадров из числа ленинградских студентов. Сам Владимир Владимирович Путин достаточно подробно описал свой переход на работу в КГБ. Он рассказывал в одном из своих первых президентских интервью: «Все годы в университете я ждал, что обо мне вспомнит тот человек, которому я тогда приходил к приемную КГБ. А оказалось, что про меня, естественно, забыли. Но я-то помнил, что у них инициативников не берут, и поэтому не давал о себе знать. 4 года прошли, тишина. я решил, что все, тема закрыта, и начал прорабатывать варианты трудоустройства сразу в два места: в спецпрокуратуру, она и сейчас на режимных объектах существует, и в адвокатуру. Это было престижное распределение, но на четвертом курсе на меня вышел один человек и предложил встретиться. Правда, человек этот не сказал, кто он такой, и я как-то сразу все понял. Потому что он говорил: «Речь идет о вашем будущем распределении, и я хочу на эту тему с вами поговорить. Я бы пока не хотел уточнять, куда». Тут я все и смекитил. Если не хочет говорить куда, значит туда. Владимир Путин получил предложение работать после окончания ЛГУ в органах КГБ, и это предложение с радостью и удовлетворением принял, не сказав, однако, своему собеседнику, что еще со школы мечтает об этом. Один человек, который вышел на Владимира Путина и встретился с ним в вестибюле юридического факультета, это Дмитрий Ганцаров. Он работал в специальном подразделении ленинградского КГБ, в задачу которого входило обслуживание вузов города. Его встрече с Путиным предшествовала, естественно, немалая предварительная подготовка и изучение кандидата. Из сотни студентов-старшекурсников предложение получали лишь несколько человек, и очень важной была именно первая встреча. После нее многие отсеивались. «Но с теми, кто подходил, — говорил много позже Ганцаров, — начинали работать плотнее. С Путиным я начал проводить встречи где-то с января 1974 года. Он мне очень понравился, и говорю это не потому, что Путин сейчас президент. Нет, Путин был не бойким, но энергичным, подвижным, смелым. А главное, он умел быстро находить нужный контакт с людьми. Без этого качества человеку нечего делать в КГБ, а тем более в разведке». Встречи с Путиным проходили затем раз или два в месяц по разным поводам. Какая-то подготовка шла и с той, и с другой стороны. Окончательное решение было принято в марте 1975 года, то есть за несколько месяцев до окончания юрфака, и Путину его сообщили уже официально. В 1970-е годы у органов КГБ была разная репутация в разных кругах общества. Разоблачение сталинских репрессий, пыток, страшные системы ГУЛАГа, всеобщего доносительства, террора и гнета, а также актов геноцида – все это становилось известно лишь небольшому кругу людей. Движение диссидентов было малочисленным, и в Ленинграде оно проявлялось куда менее активно, чем в Москве или в Прибалтике. С другой стороны, проводилась массированная пропаганда работы чекистов и особенно разведки. Четырехсерийный фильм «Щит и меч» по роману Владимира Кожевникова вышел на экраны страны еще в 1968 году, когда Владимир Путин учился в 9 классе средней школы. Самый знаменитый из шпионских сериалов «17 мгновений весны» вышел на телеэкраны в 1973 году, и Путин смотрел его уже после перехода на четвертый курс юридического факультета ЛГУ. «Вы что, не знали о незаконных репрессиях?» — спросили Владимира Владимировича Путина в одном из интервью в 2000 году. «Толком даже и не знал», — ответил Путин. «Да я, конечно, был в курсе культа личности, того, что пострадали люди, а потом было развенчание культа личности. Я же совсем пацан был. Когда в университет поступал, мне 18 лет было, а когда закончил — 23. Меня без всякого преувеличения можно было считать успешным продуктом патриотического воспитания советского человека». «Но те, кто хотел знать, знали все», — возразили Владимиру Путину. «Но мы ведь жили в условиях тоталитарного государства», — ответил он. «Все было закрыто. Насколько глубоким был этот культ личности? Насколько серьезным? Ни я сам, ни кто-то из моих друзей не отдавал себе в этом отчета. Так что я шел на работу в органы с романтическими представлениями».